Волшебное шоколадное мороженое. Из палисадника доносились взволнованные крики. «Джон! Джон! Газонокосилка горит! Отключи ее!» «О, май годнес! Боже мой!» — раздался голос Джона, за которым последовал ответ Марианны. «Ты слишком долго косишь! Аппарат не выдерживает!» Алекс слышал голоса, но не понимал, кому они принадлежат. Вокруг и внутри него все еще бушевал вихрь. Лив и Салли тоже явно страдали от головокружения, только Сахли уже стоял у раскрытого окна и наблюдал за происходящим в палисаднике. Он сжал кулаки, его лицо помрачнело. «Одно мгновение, всего одно крошечное мгновение», — едва слышно прошипел он. Борясь с головокружением, Алекс с трудом поднялся и подошел к своему стоящему возле окна другу. «Сахли, все хорошо? Ничего хорошего!» — пробурчал Сахли. «Будь я хоть чуточку порасторопнее, Аврелий успел бы отправиться вместе с нами! Всего одна секунда, и все было бы хорошо!» Лишь теперь Алекс осознал всю серьезность ситуации. Да, дедушку они снова потеряли. Едва успели найти, и снова потеряли. Салли встала и обняла Сахли. «Ты ни в чем не виноват. Напротив, ты большой молодец. Задал жару этим магам». Лив поднялась с пола и тоже подошла к окну. «С поясом? Это был отличный трюк!» Салли кивнула. «Уму непостижимо. Какие вещи ты уже способен вытворять с помощью своей магии? Ты не только вытащил нас всех из Штолин. Нет, ты еще и выбрал именно тот момент, когда все началось. И наши родители ничего не заметили. Вот видишь, ты все сделал правильно!» Лив тоже обняла Сахли. «А то, что они в последний момент украли у нас дедушку, так это стало неожиданностью для нас всех!» Сахли стоял между двумя девочками. Кажется, они его немного успокоили. Тем временем огонь в газонокосилке потушили. Джон рассматривал прожженные места в куртке, а Марианна пошла в дом. «Ну вот, газонокосилку мы спасли!» — с облегчением крикнула она. «Но ни в коем случае ее не перегружай! Фуф! После пережитого кошмара мне нужно немного отдохнуть. Как насчет мороженого?» «Хорошая идея!» — ответил Джон. «Пойду, скажу детям!» Лив посмотрела на Сахли. «Что мы скажем папе?» Сахли подумал и ответил. «Поешьте спокойно мороженого, может, оно пойдет вам на пользу. Я подожду здесь». Когда в дверь постучали, Сахли залез на шкаф, и Салли открыла дверь. «Привет всем!» — радостно поприветствовал их Джон. Судя по всему, горящая газонокосилка его не слишком напугала. «Кто-нибудь хочет мороженого?» «Можешь принести его сюда?» — попросила Салли, покосившись на платяной шкаф. Джон обвел комнату взглядом. «Конечно!» — ответил он. «Вы наверняка обсуждаете что-то очень важное. Как разозлить учителей или избавиться от прыщей?» Он захихикал над собственной шуткой. Салли закатила глаза. Несколько минут спустя они все сидели вокруг огромной банки с шоколадным мороженым и энергично уминали его ложками. По крайней мере, почти все. У Алекса аппетита не было. После того, как им удалось немного успокоить Сахли, он вдруг в полной мере осознал их положение и теперь сидел среди остальных, терзаемый страхом. Со своей ложки он попеременно подкармливал Кадабру и Бим, которые никак не могли понять, о чем рассуждают дети, потому что ни кошка, ни мышь о путешествии друзей ничего не знали. Алекс глубоко вздохнул. Он думал о том, что дедушка Аврелий снова в плену. Что сотворят с ним маги? Чаша удачи опять угодила не в те руки. Сомнений не было. Битву с магом они проиграли. Все было потеряно. Дедушка, чаша, белая магия. Алекса разрывало от злости, но он старался не подавать виду. Остальные продолжали наслаждаться тем, что вернулись домой. Ну и они через пару минут начнут задумываться и быстро сообразят, насколько безнадежно их положение. А что потом? Потом. Алекса прервали. Крик из сада вырвал его из размышлений. «Джон! Джон!» — кричала Марианна. «Газонокосилка снова горит!» Алекс огляделся. Погруженный в свои мысли, он и не заметил, что Кадабра и Бим уже не слизывают с ложки мороженое. Напротив, Бим лежала, вытянувшись на полу, и дрожала, а Кадабра смотрела перед собой пустым взглядом. Затем они заговорили. «Алекс, Сахли!» — произнесла кошка, и все озадаченно уставились на нее. «Это голос дедушки!» — восторженно вскричал Алекс. «Дедушка! Дедушка Аврелий!» «Алекс! Сахли! Лив! Салли!» — снова произнесла кошка. «Вы меня слышите? Мне удалось толкнуть Аргуса и вырвать у него карандаш. Я этот карандаш сломал, и теперь у меня должен установиться с вами контакт. Слушайте, со мной все в порядке. Схо тоже. Нас держат в заперти, но представители магического круга ничего не могут мне сделать, потому что только я знаю формулу, которая позволит открыть чашу удачи. Разумеется, они бы с радостью выведали ее у меня, но существует одно заклинание, которое этому препятствует. Если меня заставят его произнести, чаша разобьется, и белая магия отыщет себе новое укрытие, укрытие, о котором маги не смогут догадаться», — он рассмеялся. «Поэтому они мне ничего не сделают, иначе утратят контроль. Достаньте мою записную книжку и положите на следующую пустую страницу кусочек льда. Он приведет вас ко мне, лед. И не забудьте про теплые куртки. И прежде всего будьте осторожны, потому что то, с чем вам придется иметь дело...» Его голос стал тише, и большую часть слов было уже не разобрать, за исключением фраз «высшей степени опасно» и «желаю удачи». А затем все окончательно стихло. «Дедушка!» — снова позвал Алекс, но все понимали, что связь прервалась. Друзья задумчиво смотрели друг на друга. Бим и Кадабра медленно пришли в себя, а Алекс уставился на зажатую в руке ложку с шоколадным мороженым. «Интересно. Для этого заклинания подойдет любой лед!» — задумчиво произнес он, тем самым привлекая к себе внимание окружающих. Затаив дыхание и под выжидательными взглядами своих друзей, Алекс поднес ложку с мороженым к странице записной книжки. Текст читал Семен Мендельсон.